Орлиский лес был мрачнее Тагевского. Может, с непривычки или из-за пасмурной погоды, как всегда испортившейся к вечеру. Не пели птицы, хотя в лиственном лесу, да еще в конце весны, они обычно не умолкали с раннего утра и до глубокой ночи, вдохновляющей соловьев. Над головами неприязненно шуршали темные дубовые кроны. К лицу и лошадиным ногам то и дело липла пыльная паутина. Тагевские стражи ходили именно по таким тропинкам. Эффект черновика связывал их в единую сеть, давая возможность патрулировать куда больший участок границы, чем можно обойти за 10 минут. Ни о какой паутине, тем более пыльной, там и речи не шло. Пауки не успевали натянуть и десятка нитей, как страж снова их разрывал. Халатность здешних пограничников, учитывая, что Орлис переругался со всеми расами, настораживала. Неужели они рассчитывают на Кракена? Эту тварь не так уж трудно провести или отвлечь, особенно если ты маг или у тебя есть парочка лишних спутников. А тут еще со Смолкой стало твориться что-то неладное. Поджав хвост и втянув шею в себя, она похрапывала, фыркала, брызгая пеной, шла по странной волнообразной траектории, дико косилась по сторонам, шарахалась от выползших на дорогу корней. «И почему мы не уточнили симптомы болезни?» — запоздало сокрушалась я, не понимая, что происходит с моей боевой подругой. Роллер предлагал мне оставить лошадь в куряках и пересесть на его жеребца, но я отказалась, хотя Смолка подвергалась двойной угрозе, и как наполовину кьярд, и как кобыла. Что-то не верилось мне в эту историю с повальным мором. Если это такая уж прилипчивая и смертоносная зараза, почему за 3 месяца она не вышла за пределы Орлиса? Да и Лен, которому наверняка о ней сообщили, не пожелал сменить Вольта на обычного коня. А он не из тех, кто лезет на рожон из чистого упрямства. Выходит, знал или подозревал что-то неизвестное мне. Спешившись, я осмотрела Смолку с ног до головы, прощупала живот и пропассировала ауру. Но никаких отклонений, не считая странного поведения, не обнаружила. «По-моему, она просто боится», — предположила наемница. «Кустов и деревьев? Того, кто в кустах и за деревьями. Роллер, а ты кого-нибудь чуешь?» «Нет. Разве что пару белок вон на том дубе. Вряд ли у моей кобылы такая острая форма белкофобии». «И вряд ли на его слова можно полагаться всерьез», — подхватила Арсана. «Лично меня не оставляет ощущение взгляда в спину». «Меня тоже», — согласилась я. «Ручаюсь. Смолка его тоже чувствует». «У вас мания преследования, девушки», — снисходительно бросил вампир. «Не доверяете мне? Посмотрите на моего жеребца. И ухом не ведет». «Что с вас, мужиков, возьмешь?» — вздохнула Арсана. «Роллер, ты вообще имеешь понятие о такой вещи, как женская интуиция?» «А, ты имеешь в виду женский эквивалент логического мышления?» «Роллер, а где стражи?» — запоздало спохватилась я. «В Тагеве они давным-давно бы нас остановили или хотя бы показались из-за деревьев и поздоровались. Ни одному человеку, если его приезд не согласован с повелителем, не удавалось проникнуть вглубь долины даже на 100 шагов. Стражи границы отличались чутьем, не уступавшим самому повелителю, и распознавали незнакомцев за полверсты. «Не знаю», — Роллер огляделся по сторонам, хотя по моему вопросу, предваренному поисковым импульсом, и так было ясно, поблизости нет ни одного стража. «Странно. Правда, этой дорогой мало кто пользуется, но для стража это не имеет значения. Он засечет тебя в самой непролазной чащобе». Я порылась в карманах и предложила Смолке хлебную корку, но она рассеянно понюхала ее и отвернулась, продолжая высматривать неведомого злыдня. «Ладно, ничего не попишешь, поедем дальше». Я сунула ногу в стремя, но вскочить на лошадь не успела. Смолка внезапно взвизгнула, точь-в-точь, как при нападении лыжников, и встала на дыбы, молотя по воздуху когтями. Застряв в стремени, я шлепнулась на спину и со свистом вылетела из сапога, который вместе с кобылой унесся по обратному маршруту к реке.